Беседы, поучения, проповеди. О жизни духовной. Беседа 1 февраля 1998 года. Аудиозапись. Как нам победить зло? Любовью. Когда я был молодым монахом, меня мучил вопрос: почему тот, кто искренне ищет Бога, столько страдает? Почему так терзается? Не могу больше, Господи. Лег, во сне вижу себя на возвышенности. Вижу, как с востока на запад движется войско, не земное, а небесное. Все равны по чину, и только один идет впереди всех на шаг. Поют: «За царя славы, за царя небесного, мы борьбу ведем за победу над злом». Запел и я с ними: «За царя славы, за царя небесного, мы борьбу ведем за победу над злом». Как нам зло победить? Любовью. За царя славы, за царя небесного, мы борьбу ведем за победу над злом. Желание служить Богу с самого детства. Желание служить Богу появилось во мне с самого детства. С детских лет я понимал, что здесь, на земном шаре, вся жизнь — служение. Родители служат детям, дети — родителям, все служат друг другу. Тогда во мне родилось желание служить Богу, потому что Он — родитель всего человечества и всей Вселенной, и служить надо тому, кто выше всех. Я хотел этого еще ребенком. Сказать об этом родителям я тогда не мог. Знал, что не получу благословения. Но, став совершеннолетним, я пошел в монастырь. Моя мама умерла задолго до этого, но отец был жив и сначала не соглашался. Но все-таки, когда я попросил у него, отца моего, благословения на принятие монашества, он благословил меня. И слава Богу за это. Цель христианской жизни — смирение. У меня было желание познать цель нашей земной жизни. Сущность жизни не открыта, и невозможно познать, что такое жизнь. Но меня интересовало, что было целью жизни людей, преданно служивших Богу. Еще давно, в юные годы, я листал творения святых отцов и старался понять их внутреннее состояние. Они сами описывали то, что интересовало людей, ищущих Бога. Мы живем внешней жизнью, видим, как течет жизнь, но каждая личность живет и особенной внутренней жизнью. А меня интересовала внутренняя жизнь тех, кто жил на земле совершенной жизнью и был прославлен Богом и в вечности, и здесь на земле. И тогда я узнал, что совершенство христианской жизни в смирении. Монашеское служение человеческому роду. Наше монашеское служение — должно быть примером благородства и святости. Здесь, на земном шаре, мало хороших примеров. Мы слышим много поучительных слов о том, как мы должны жить и что делать, но еще не ясно, сможем ли мы применить их в своей жизни. Но примеров мало, и когда мы видим человека спокойного, тихого, кроткого и смиренного, который не сердится, все прощает, все покрывает любовью. Этот человек становится примером для нас, и мы хотим всегда быть такими, ибо зло невозможно победить злом, зло побеждается добром. Но не только монахи, каждая смиренная и кроткая душа — пример для всех. Покаяние, возрождение жизни. необходимо каяться. Это значит не просто пойти исповедаться к священнику. Нужно освобождаться от мысленной нечистоты. Мы часто падаем в жизни, и священнику нужно говорить абсолютно все, как свидетелю нашего покаяния перед Богом. Покаяние — это возрождение жизни. Значит, мы должны очиститься от своих отрицательных качеств и устремиться к абсолютному добру. Нет непростительного греха, кроме греха нераскаянного, греха без покаяния. Не думать о собственной жизни, а жертвовать жизнью ради другого. Мы должны защищать друг друга, потому что мы братья, особенно те, кто в одной вере. Был такой случай. Делегация от цареградской государственной власти была направлена к сарацинам, а сарацины сразу же упрекнули нас, христиан, в том, что мы не исполняем заповедь Божию. «Почему вы нарушаете Божию заповедь о том, что надо любить своих врагов, и нас преследуете и убиваете?» Среди христиан был святой Кирилл, который сказал в ответ: «Если в одном законе есть две заповеди, которые надлежит исполнять, то кто будет праведен, кто исполняет обе заповеди или только одну?» «Конечно, тот, кто исполняет обе заповеди», — говорят они. Каждый из нас прощает своим личным врагам, но как братство мы отдаем жизнь друг за друга, ибо Господь сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Мы, как общество, защищаемся и отдаем за ближнего жизнь, ибо вы хотите поработить нас не только физически, но и подчинить духовно. Поэтому мы и защищаемся от вас. Можно вспомнить пример и святого Иоанникия Великого. Он 20 лет был воином, чудеса творил. Где бы ни воевал, всегда одерживал победу, ни разу не был побежден. Никогда он не думал о своей жизни, но всегда был готов положить жизнь за ближних. И Господь сохранил его, и когда он позже принял монашество, то стал великим светильником веры и чудотворцем. Много было таких воинов. Праведность думает не о собственных интересах, но о жизни ближнего своего. Какие у нас мысли, такова и наша жизнь. Какие у нас мысли, такова и наша жизнь. Если наши мысли спокойны, тихи, благородны и кротки, такой же будет и наша жизнь. Но когда мы мысленно обращаемся к окружающим нас обстоятельствам, входим в этот круг размышлений, нет нам ни покоя, ни мира. Всякое дело посвятим Богу. Мы не понимаем смысла собственной жизни и того, что всякое дело здесь на земле и во всей вселенной — дело Божие. А мы работаем с прохладцей, без души, а этого никто бы не потерпел, не только Бог. Мы знаем, что вселенная принадлежит Богу, что планета принадлежит Богу, и неважно, какое дело нам поручено. Все ему принадлежит. Хорош ли человек или нет, благочестив или нет, осознает ли свой долг или нет, он будет отвечать за это. Мы не должны обращать внимание на то, кто нам дает задание. Мы должны знать, что всякое дело здесь, на земле, во вселенной, дело от Господа, и нам надлежит исполнять его от всего сердца, без остатка. Когда мы так работаем, мы освобождаемся от внутреннего сопротивления. Тогда каждый наш поступок становится на пользу каждому, начиная с членов нашей семьи и всем, с кем бы мы ни находились. Значит, мы всегда должны быть искренними. Тогда мы будем излучать мир, тишину, любовь, будем любимы. Своими мыслями мы привлекаем или отталкиваем и друзей, и недругов, родных и близких. люди обращают на свои мысли мало внимания, и из-за этого много страданий. О тайне мысли. Все начинается с мысли, и добро, и зло. Наши мысли материализуются. По сей день мы видим, что все, что создано, и все, что существует на земном шаре и во Вселенной, есть материализованная во времени и пространстве божественная мысль, а мы созданы по образу Божьему. Великая награда досталась роду человеческому, но мы не понимаем этого и не понимаем, как наши мысли влияют на других. Можем приносить большое добро или большое зло, все зависит от наших желаний и от наших мыслей. Если наши мысли мирные и тихие, добрые и великодушные, то это влияет не только на наше собственное состояние, но мы еще источаем этот покой всюду вокруг себя, и в семье, и в стране, и повсюду. Значит, тогда мы работники на ниве Божией, мы создаем небесную гармонию, божественную гармонию, тишина и покой распространяются повсюду. Если в нас живут негативные мысли, то от этого нам бывает большое зло. Когда зло находится в нас, мы передаем его, изливаем, на родных, в семье, в любом кругу, где находимся. Мы можем нести и большое добро, и большое зло. А если так, человече, лучше быть добрым ради собственного же блага. Потому что разрушительные мысли разрушают наш мир, и нет нам покоя. У нас всегда неправильная точка отсчета. Вместо того, чтобы начинать с себя, мы хотим исправлять других, а себя оставляем на потом. Начни каждый с себя, вот нам и будет мир повсюду. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Если человек сам себе не навредит, никто не сможет ему навредить». Видите, мы сами кузнецы своего будущего. Наш человеческий род своими мыслями нарушает порядок вещей. Древнее человечество было уничтожено потопом из-за дурных мыслей и желаний, а у нас сейчас то же самое. Наши дурные мысли не приносят доброго плода. Значит, нам нужно преобразиться. Каждому в отдельности нужно преобразиться. Но большая трудность заключается в том, что не было у нас примера ни в семье, ни в обществе. Надо жить сердцем. Господь повсюду. Он обитает в сердце и поэтому говорит, что надо жить сердцем и трудиться с радостью. Когда мы ищем Господа от всего сердца, вот Он здесь, потому что Он наш родитель. Ведь и наши земные родители ждут от нас внимания, ждут, что мы вернем им любовь, которую они когда-то дали нам, а мы часто огорчаем родителей. Значит, Бога надо взыскать всем сердцем. Когда мы упражняемся в том, чтобы все делать от сердца, вот нам и молитвы искренние, и любовь к родителям и близким, и Господь рядом. Каждое наше дело — одновременно и молитва. Если наши мысли сосредоточены на работе, если мы делаем ее от всего сердца, значит, ради Бога трудимся. А когда думаем, что ради людей работаем, тогда это неправильно, получается все наоборот. Молиться Богу всем сердцем. Усердная молитва означает молитву от сердца. Будем молиться Господу от всего сердца. Он не требует философии, нужно только просить от сердца, как дитя родителей. Помоги, Господи, каждой душе, и меня не забудь, Господи. Помоги всем обрести покой, и помоги любить Тебя так же, как ангелы Тебя любят. И дай сил любить Тебя так, как любит Тебя Пресвятая Матерь Твоя. Дай и мне такую силу, Господи. потому что против любви борьба бессильна, никто не может с ней бороться. Любовь — непобедимая сила, ибо Бог есть любовь.